Глава 30. Кинкейд был проворнее. Один из его пистолетов оказался в руке так быстро, словно его телепортировали из-под куртки. Однако не успел он навести его на старого чародея, как стальное кольцо на правой руке Эбенизера вспыхнуло изумрудным светом. Воздух наполнился негромким басовитым гудением. Я испытал на мгновение приступ головокружения, и пистолет Кинкейда, вырвавшись из его пальцев, полетел куда-то в темноту. Я покачнулся. Кинкейд пришел в себя быстрее, и из-под куртки с красным крестом на плече выметнулся второй пистолет. Я оглянулся. Эбенизер уже вскинул свой старый дробовик. Стволы его смотрели Кинкейду прямо в лоб. «Какого черта?» Выдохнул я и бросился между ними. В результате пистолет Кинкейда целился мне промеж лопаток, а Эбенизеров дробовик мне в голову. Впрочем, с учетом обстоятельств, это было к лучшему. Пока на линии стрельбы находился я, оба не могли выпалить друг в друга в упор. «Какого черта вы оба делаете?» – прохрипел я. «Хос!» – прорычал Эбенизер. «Ты не знаешь, с кем связался. Отойди!» «Опустите дробовик!» – скомандовал я. «Кинкейд, уберите пистолет!» «Боюсь, Дрезден, такой мой шаг маловероятен». Голос Кинкейда звучал так же ровно, как за завтраком. «Не обижайтесь». «Я говорил тебе!» Вот голос Эбенизера заметно изменился. Сделался ледяным, жестким, жутким. Я никогда еще не слышал, чтобы старик разговаривал так с кем-либо. «Я говорил тебе! Увижу еще раз, убью!» «По этой причине ты меня с тех пор не видел», — отвечал Кинкейд. «Это бессмысленно. Если мы откроем пальбу, кто-нибудь да попадет в мальчика. Это не входит ни в мои, ни в твои интересы». «И ты думаешь, я поверю, будто тебе есть до него хоть какое-то, черт подери, дело?» «Хоть какое-то, черт подери, есть», — возразил Кинкейд. «Мне он даже, типа, симпатичен. Но я имел в виду, что, убив его, никто не получит от этого никакой выгоды». «Да опустите вы свои чертовы пушки!» — прохрипел я. «И прекратите говорить обо мне так, будто я безмозглое дитё, которого здесь нет. Что ты здесь делаешь?» — спросил Эбенизер, не обращая на меня внимания. «Я же наемник», — усмехнулся Кинкейд. «Дрезден меня нанял. Да сложи 2 и 2, черный посох. Уж кому-кому, а тебе известно, как это происходит». В голосе Кинкейда появились какие-то задумчивые нотки. «А вот мальчику неизвестно, кто мы такие. Правда ведь?» «Гарри, да отойди же!» — снова рявкнул мне Эбенизер. «И это вы мне?» — возмутился я, посмотрев на него в упор. «Хорошо, тогда дайте слово, что не будете наезжать на Кинкейда, пока мы с вами не переговорим». «Черт подери, парень, я ничего не буду обещать этому...» «Да не ему!» Мой голос тоже звенел от злости. «Мне дайте слово, сэр! Ну!» Взгляд старика дрогнул, и он убрал левую руку с цевья дробовика, демонстративно растопырив пальцы. Стволы опустились. «Ладно, даю слово, Хос». Кинкейд медленно выдохнул сквозь зубы. Я почувствовал, как он сменил позу у меня за спиной. Я оглянулся. Пистолет его опустился, но все еще смотрел в нашем с Эбенизером направлении. «Ваше слово тоже, Кинкейд!» «Я ведь на вас сейчас работаю, Дрезден», — произнес он. «Считайте, что вы его получили». «Тогда уберите пушку». К моему удивлению, он повиновался, хотя его пустой взгляд оставался прикован к Эбенизеру. «Что это, черт возьми, за штуки такие?» — прорычал я. «Самозащита», — все тем же ровным голосом отозвался Кинкейд. «Не вешайте мне лапшу на уши», — возмутился я. «Самозащита», — повторил Кинкейд, и на этот раз в голосе его слышалась злость. «Зная, что ваш гребаный водила — черный посох Маккой, я бы уже находился в соседнем штате, Дрезден. Я не хочу иметь с ним дела». «Боюсь, для этого поздновато», — заметил я и хмуро повернулся к Эбенезеру. «А вы что делаете?» «Разбираюсь с проблемой», — ответил старик. Убирая дробовик обратно в пикап, он не сводил взгляда с Кинкейда. «Гарри, ты ведь не знаешь, что это...» Рот его скривился в брезгливой гримасе. «За тварь! И не знаешь, что он натворил?» «Уж кто бы говорил!» — отозвался Кинкейд. «Как это ты расстарался в Касаверде, кстати? Русский спутник в качестве симметричного ответа за Архангельск? Красиво. Ничего не скажешь». Я резко повернулся к Кинкейду. «Прекратите!» Кинкейд встретил мой взгляд невозмутимо, даже с вызовом. «Прошу разрешения вступить в философские дебаты с этим лицемером, сэр!» Злость захлестнула меня багровой волной. Не успев даже осознать, что делаю, я придвинулся вплотную к Кинкейду так, что мы едва не касались носами. «А ну заткните свой поганый рот! Этот человек принял меня к себе, единственный на всем белом свете, и, возможно, спас этим мою жизнь. Он научил меня настоящей магии, тому, что жизнь важнее убийств и власти. Может, вы и крутой мужик, Кинкейд, но вы и грязи не стоите с его чертовых башмаков. Если уж на то пошло, я променяю вашу жизнь на его, даже не задумавшись. И если увижу, что вы пытаетесь еще раз спровоцировать его, я вас сам убью. Ясно?» Последовала секунда. Долгая секунда, на протяжении которой наши взгляды, встретившись, начали втягивать нас в душу друг другу. Должно быть, Кинкейд тоже почувствовал это. Его взгляд скользнул в сторону, а потом он отвернулся и снова принялся рыться в какой-то из своих коробок. «Я понял», — произнес он. Я стиснул кулаки и зажмурился. Досчитал до 10 и только после этого позволил себе пошевелиться. Еще через пару секунд я отошел от Кинкейда на несколько шагов и тряхнул головой. Потом прислонился к мятому крылу Эбенезерова Форда и окончательно взял себя в руки. Вспышки гнева не раз прежде ставили меня в дурацкое, а еще чаще и просто опасное положение. Я знаю за собой это свойство и борюсь с ним в меру сил. И все же порой полезно и пар стравить немного. И, черт подери, у меня был хороший повод навешать Кинкейду плюх. Как-то не верилось мне, что у него хватит наглости ставить себя на одну доску с моим старым наставником. В любом отношении. Черт. Судя по тому, что сказал Эбенезер, Кинкейд и человеком-то не был. «Прошу прощения», — буркнул я, придя в себя. «Ну, за то, что он пытался вывести вас из себя, сэр». Эбенезер помедлил, но все же ответил. «Ерунда, Хос», — сказал он. Голос его звучал чуть хрипло. «Не за что извиняться». Я внимательно посмотрел на него. Он отвел взгляд. И не потому, что боялся, как бы я не заглянул ему в душу. Он настоял на этом в первый же час, как мы познакомились. Я до сих пор помню это совершенно отчетливо. Как и все прочие случаи, когда заглядывал в чужие души. Я помню крепкую, как старый дуб, волю, спокойствие, убежденность в правоте того, что он делает. Да что там, он всегда был для меня не просто достойным человеком, примером для озлобленного, сметенного юнца. Джастин Дюморн научил меня тому, как заниматься магией. Но именно Эбенезер научил меня тому, зачем это делать. Тому, что магия рождается в душе, питается тем, во что верит чародей, в зависимости от того, каков он есть и каким хочет стать. Тому, что порожденная любым чародеем магия несет с собой и ответственность за ее использование во благо людям. Тому, что на свете много того, что стоит защищать и оберегать. И что мир — это все-таки не только джунгли, в которых выживает сильнейший, а слабых поедают. Эбенезер был, наверное, единственным известным мне человеком, о котором я мог отзываться только положительно. И, если подумать, он этого действительно заслуживал. И все же взгляд в чужую душу — это не детектор лжи. Он показывает тебе ядро, сущность другого человека, но он не способен проникнуть во все потаенные уголки его души. Сколько бы ты ни увидел, это не значит, что от тебя ничего не утаили. Эбенизер прятал от меня взгляд. И вид у него при этом был немного пристыженный. «Ладно, нам нужно заниматься делом», — рассудительно сказал я. «Не знаю, что такого вам известно про Кинкейда, но работу свою он знает, и это я позвал его сюда. Мне нужна его помощь». «Да», — согласился Эбенизер. «И ваша тоже, сэр. Вы с нами?» «Да», — повторил он. Мне показалось, я услышал в его голосе что-то вроде боли. «Конечно». «Тогда за дело, потом поговорим». «Идет». Я кивнул. Появилась Мёрфи в джинсах, темной куртке и бейсболке Красного Креста, которые дал ей Кинкейд. Разумеется, куртка оттопыривалась на бедре, там, где висела на поясе кобура, да и вообще сидела на ней несколько непривычно, из чего я сделал вывод, что под курткой прячется кевларовый бронежилет. «Ладно», — произнес я, подходя к Кинкейдову фургону. «Эбенизер заглушит Мавру, ну или, по крайней мере, придавит мокрым одеялом то, что она может сделать. У вас для этого есть все, сэр?» Эбенизер утвердительно хмыкнул и похлопал ладонью по двум старым кожаным сидельным мешкам, которые он взвалил себе на плечи. «Отлично», — сказал я. «Значит, основными проблемами для нас будут Ренфилды и псы, пули и зубы. Хорошо бы войти и спуститься в подвал. Тогда, если начнется пальба, люди на первом этаже и на улице не пострадают». «А остальная часть плана?» — поинтересовался Кинкейд. «Убить вампиров, освободить заложников», — ответил я. «Так, на заметку», — вздохнул Кинкейд. «Я надеялся получить ответ, в котором хотя бы намекалось на наши конкретные действия. Цели операции я и так знаю». Я хотел было огрызнуться, но сдержался. Тем более и времени на это не оставалось. «Вот и предложите, что считаете разумным». Секунду-другую Кинкейд молча смотрел на меня, потом кивнул. «Зарядить Мосберг кое-чем». Он повернулся к Мёрфи. «С дробовиком управитесь?» «Угу», — отозвалась Мёрфи. «Бой предстоит в основном на близких дистанциях. Нам пригодится что-то мощное вроде этого, чтобы остановить нападающих. Только стволы должны быть укорочены». Кинкейд внимательно посмотрел на нее. «Оружие-то выйдет абсолютно противозаконное». Заметил он, полез в фургон и протянул ей дробовик со стволом, обрезанным практически сразу перед цевьем. Мёрфи фыркнула и повертела его в руках, разглядывая, а он снова нырнул вглубь фургона. На этот раз вместо второго дробовика в его руках оказался предмет из матовой стали. Эта штука напоминала пику, с какой в средние века охотились на диких кабанов. Металлический стержень длиной примерно 5 футов с поперечными выступами у основания наконечника. Полуторафутового стального пера с шириной с мою ладонь у основания и острым концом. Противоположный конец пики завершался большим округлым набалдашником. Наверное, для равновесия. «Пика и волшебный шлем», — произнес я как мог, копируя голос Элмера Фудда. «Только тихо, тихо. Мы охотимся на вампиров». Кинкейд одарил меня улыбкой из разряда тех, от которых собаки обыкновенно раздражаются нервным лаем. «Ваша-то палка наготове, Дрезден?» «Вам тоже стоило бы взять дробовик», — посоветовала ему Мёрфи. Кинкейд покачал головой. «Не получится одновременно перезаряжать дробовик и отгонять нападающих вампиров или псов пикой», — сказал он. Он повертел пику в руках и сделал что-то с рукояткой. Из выступа у основания наконечника ударил узкий луч фонарика. Он потыкал пальцем рядом с этим местом. «Еще у меня тут по паре зажигательных патронов с обоих концов. При необходимости бабах». «И на тупом конце тоже?» — поинтересовался я. Он перехватил пику и показал мне устройство. «Достаточно нажать скобу вот здесь». Кинкейд опустил конец пики и держал ее так. Странное дело, эта штука смотрелась в его руках совершенно уместно и естественно. «Прижать острием к цели и... бабах!» Принцип взят у тех гарпунов, с какими парни из National Geographic ныряют к акулам. Я перевел взгляд с его навороченной пики и суперсовременной брони на свой старый деревянный посох и кожаную куртку. Зато у меня член больше вашего!» — сказал я. «Ха!» — только и сказал Кинкейд. Он повесил на шею связку чеснока, кинул другую такую же Мёрфи и третью мне. Мёрфи удивленно покосилась на чеснок. «А я-то думала, вампиры будут спать. Я хочу сказать, они ведь закрывали Дракулу на день в гроб, так?» «Это только в кино», — ответил Кинкейд. Он протянул мне пояс с флягой и сумкой. В сумке обнаружились аптечка, моток изоленты, пара разовых химических светильников трубок и фонарик. Крышка у фляги была заклеена скотчем, на котором кто-то написал маркером «Святая вода». «Почитайте книгу. Старейшие и сильнейшие вампиры из Черной коллегии боятся солнечного света, но он для них не обязательно смертелен». «Все это вполне может относиться и к Мавре», — добавил я. «Стокеров Дракула разгуливал при дневном свете. Однако солнце в сочетании с Эбенизером должны ограничить возможности Мавры. Если кто из черных и будет бодрствовать, им придется справляться с нами из-под тишка». «Вот потому я приготовил для вас сюрприз, Дрезден». «Вот здорово!» — буркнул я. «Сюрприз, значит. Уверен, это будет супер». Кинкейд полез в фургон и вручил мне этакое фантастического вида оружие, типа пистолет. Сверху над патронником крепился круглый баллон, и на мгновение мне показалось, что мне доверили компактный огнемет. Но потом я узнал его и прокашлялся. «Но это же пистолет для пейнтбола!» «Это суперсовременное оружие», — сказал Кинкейд. «И шарики заряжены не краской, святой водой с тертым чесноком. Псов это напугает и отгонит, а уж вампиров продырявит насквозь». «Не причиняя ни малейшего вреда нам», — поняла Мёрфи. «Или случайным людям». «Ладно», — согласился я. «И все равно, это пистолет для пейнтбола». «Это оружие», — возразила Мёрфи. «Оружие, которое опасно для нехороших парней и безопасно для своих. Классная штука для ближнего боя. Да пойми же, Гарри, ты неплохо дерешься, но стрелять умеешь так себе, тем более в бою внутри помещения. Дай тебе чего-нибудь посерьезнее, и ты поубиваешь нас вместе с неприятелем». «Дело, говорит», — согласился Кинкейд. «Да не напрягайтесь так, Дрезден. Это серьезное оружие, и оно оптимально для предстоящей операции. Ладно, теперь порядок. Все просто. Я иду первым. За мной дробовик. За ним вы, Дрезден. Если я вижу вооруженного Ренфилда, я залегаю. Мёрфи снимает его. Если встречаем вампира или пса, я пригибаюсь и сдерживаю его пикой. Вы двое убираете его кто чем. Или отгоняете, пока я не проткну его острием. А потом добиваете». «Чем?» — спросила Мёрфи. «Кольями осиновыми». «К черту колья», — хмыкнул Кинкейд. Он протянул Мёрфи мачете в брезентовых ножнах цвета хаки. «Отсекайте ему голову». Она пристегнула ножны к поясу. «Ясно». «Если будем начеку, все втроем сможем убрать одного вампира. С трудом, но сможем. Но если хоть один из них сумеет прорваться к нам, скорее всего, нам каюк», — сказал Кинкейд. «Лучший способ остаться в живых — это расправиться с ними быстро и все время нападать самим, не переходя в оборону. Как только одолеем неприятеля, вы двое сможете спасать заложников или выводить Ренфилдов для последующего исцеления, или плясать качучу. Чего вам захочется, то и делайте. Если дело обернется задницей, держимся вместе и пробиваемся к выходу. Маккой пусть держит тачку наготове перед выходом». «Заметано», — согласился Эбенизер. «Окей», — кивнул Кинкейд. «Вопросы есть?» «Есть», — поднял руку я. «Почему хот-доги продаются в упаковках по 10 штук, а булочки для хот-догов только по 8?» Все молча смотрели на меня. «Нет, блин, мне точно стоит уйти из чародеев и заняться уличной клоунадой». Я взял игрушечный пистолет в правую руку, посох в левую и вздохнул. «Пошли!»